35. Джинни Маккалоу. Сначала донесся звук, и только потом над деревьями показался он, неуклюжий и тяжеловесный, и никто уже не хотел на это глазеть. Все предпочитали, чтобы их не отвлекали от работы. Шериф и его люди отошли в сторонку, и вертолет опустился прямо в грязь у шпинатного поля Холлис Фрезер. Высокий, длинноносый мужчина вылез из летающей машины. Дождавшись, пока вокруг соберется толпа, взгромоздился на деревянную трибуну и заговорил. Его помощники раздавали персики из Хилл-Кантри. Этот тип утверждал, что Коук Стивенсон отдал штат крупным ранчеро и северным дельцам и ничего не оставил рабочим. Джинни, пожалуй, оробела бы выступать перед 400 незнакомых людей, а вот он — ничего, ему даже нравится. Направил мегафон на группу людей, державшихся в сторонке, попросил их подойти ближе и выслушать. У него было прозвище — «Говно Джонсон». Глядя, как он размахивает руками, разглагольствуя, Джинни поняла, что Финиас прав. С Коуком Стивенсоном она знакома, приятный мужчина, которого не слишком интересует ваше мнение, у него свои моральные ориентиры. Благодетель, образец для подражания, прекрасно, если ваши дети вырастут похожими на него. А этот тип, что сейчас разливается лживым соловьем, явно наслаждается тем, что все на него смотрят, и в душе его нет места иным радостям. Не было ни одного нефтепромышленника во всем штате, кто бы не поддержал его. «У меня есть кое-что для будущего сенатора», — сказала она помощнику, надеясь, что тот оценит ее лесть. Не оценил. Глядя поверх ее головы, равнодушно процедил: «Можете передать это мне». Этот северянин жутко потел в своем черном костюме, а еще у него дурацкие пластиковые очки. Человек, которого никто никогда не любил, и он начал к этому привыкать. По ее представлениям, именно так выглядят люди, работающие в Вашингтоне. Мужчина принял конверт, а она думала про его босса и про Коука Стивенсона, а потом вспомнила, что сказал Финиас, прежде чем она выписала чеки. Для большинства людей проблема в том, что они дают недостаточно. Они хотят быть послами, но как только дело доходит до денег, думают, что 100 баксов — это куча денег, и удивляются, что не получают отклика. В ее конверте лежали 4 чека на $5000 каждый. Один от нее лично, один от их юриста Милтона Брайса, один от их управляющего Салливана, последний от вакера по имени Родригес. Салливан и Родригес вместе зарабатывали меньше 5000 в год. Она положила деньги на их счета накануне. На любой из чеков можно было купить новенький Кадиллак, и помощник внимательно изучил каждый, дабы убедиться, что заполнены они правильно. Затем отвел ее в сторону, шепнул что-то своему боссу. Джонсон просиял. Какой непосредственный тип. Он отпихнул локтем одного, другого, толпа расступилась, большие уши, большой нос, густые брови, он возвышался над всеми. «Вы, должно быть, племянница Финиаса!» Улыбка не сходила с его лица с момента приземления. «Да», — коротко ответила она. «Он часто говорил о вас, рад познакомиться. Передайте ему, что я вспоминаю наши совместные рыбалки». «Да, сэр». Кто-то ухватил его за рукав. «Работа», — усмехнулся он, — «но мы еще увидимся, дорогуша». Когда конгрессмен уселся в вертолет, помощник разыскал ее и сообщил: «Поскольку вы тут у себя дома, в следующий раз несите наличными. Гонка предстоит нешуточная. Нам понадобится любая поддержка», и протянул ей персик. Возвращаясь к машине, она внимательно рассмотрела фрукт. Мелкий, Помятый. Годится разве что свиньям на корм. Десятки таких же разбросаны в пыли вокруг. Когда это было? 47-й или 8-й? Точно уже не вспомнить. Сказать, что его избрали, не совсем правильно. Но, по крайней мере, урна 13 обнаружилась в округе Джим Уэллс, а не Уэбб и не Диммит. Комментарий. В 1948 году во время избирательной кампании Линдон Джонсон проигрывал праймерис своему сопернику Коуку Стивенсону. По окончании выборов в избирательной урне номер 13 в Эллис были, в кавычках, случайно обнаружены еще 200 якобы неподсчитанных бюллетеней. Эти голоса в пользу Джонсона решили исход выборов. Линдон Джонсон стал сенатором. Эти годы слились в одно сплошное пятно. На ранчо появилось достаточно скважин, чтобы обеспечить приток капитала, после чего там решили прекратить бурение. Они с Хэнком купили дом в Хьюстоне, сняли маленький офис, потом офис побольше, потом купили дом попросторнее. При тогдашних темпах роста экономики невозможно было потерять деньги, чем бы вы ни занимались. Она думала, что за 3 года они с Хэнком привыкнут друг к другу, установится скучноватый, но стабильный ритм, жизнь покатится по хорошо наезженной колее. Ничего подобного. Мир менялся слишком быстро. Бизнес рос 5, если не 10-кратно ежегодно, и это был ее бизнес в той же мере, что и Хэнка. Своим способностям она не удивлялась. Она с детства принимала их как данность. Но его таланты, казалось, не имели границ. Она даже начала подозревать, что Хэнк в чем-то превосходит ее. Мысль приносила облегчение и беспокойство одновременно. Она никогда и вообразить не могла, что сможет вести нормальную жизнь, находясь под чьим-то покровительством, и не слишком тревожиться из-за этого. Большинство знакомых мужчин были глупцами, вроде ее отца и братьев. Ими руководило упрямое невежество, которое они, по недоразумению, принимали за гордость. Невежество определяло каждый миг их существования, и вплоть до настоящего времени она не сомневалась, что мыслит яснее, честнее любого из мужчин, за исключением полковника и, возможно, Финиаса. А вот теперь появился еще Хэнк. Он, конечно, не был идеален. Нетерпим в отношении того, что считал глупостью, даже если остальные полагали это важным. В нем была какая-то северная холодность. Взять хоть историю с той ужасной писательницей из Нью-Йорка. Джинни не хотела встречаться с ней наедине, но Хэнк очень предусмотрительно сбежал из города, а Джинни опрометчиво согласилась принять писательницу на ранчо в 8 часах езды от Хьюстона. У них тогда не было личного самолета, вместо того, чтобы настоять на интервью в офисе. Тетка писала грандиозный роман о Техасе. Она уже встречалась с Клебергами, Рейнольдсами и только что побывала на открытии отеля Глена Маккарти. Эта дама получила Пулитцеровскую премию, казалось, с ней полезно завязать знакомство. Подали ранний ужин. Джинни распорядилась поставить лучший сервиз и столовое серебро. Дама явно ценила подобные вещи, она жадно всматривалась в обстановку, как бедный родственник, готовящийся вступить в права наследства. Долговязая и неуклюжая, как подросток, а на голове будто птичка соорудила гнездо из седых кудряшек. И, как у многих северян, ее самоуверенность не вязалась с внешностью. «Вы дитя миллионер!» «Мне 22. Но деньги вы получили, когда были дитя». «Верно. Но я никогда не думала, что это имеет какое-то значение». «О, ну как же!» — удивилась писательница. «Конечно же имеет!» И добавила. «Как это по-техасски?» Прозвучало совсем не похоже на комплимент. «Вам не одиноко здесь?» «Я замужем», — ответила Джинни. «И большинство из нас теперь не живет на своей земле, Теперь все мы горожане. Как же не хватает Хэнка! Он знает, как вести себя с такими дамочками. Она же сама, в конце концов, обязательно брякнет что-нибудь неподобающее. «Ваш дом нетипичен для этих мест», — продолжала дама. «Обставлен с большим вкусом, я имела в виду, и словно стояла здесь всегда». Джинни лишь пожала плечами. Она не собиралась кормить сплетнями эту женщину. Мой прадед был яркой фигурой. Писательница кивнула. Джинни не понимала, что в ней такого важного. Даже шляпка у нее смешная. Все в ней кричало, что она чужая здесь. Ее интересуют только деньги и земли техасских семейств. И сколько грязных слухов можно о них собрать. Принесли ужин. Джинни тщательно продумала меню, и чтобы гостья не решила, будто на нее стараются произвести впечатление, остановилась на фахитос. Флорес отлично готовила. Стейк натерли солью и перцем, обжарили на гриле над мескитой и подали с горой гуакамоле, сальсы и свежими тортильями. Когда они закончили, с пастбищ потянулись работники. Они рассаживались за длинным столом позади большого дома. Флорес подавала еду, болтая с парнями по-испански. Писательница наблюдала через окно. «Хотите, чтобы я вас представила?» — на всякий случай спросила Джинни. «Эти люди работают у нас». «Думаю, я не понимаю их языка, дорогая. Но, пожалуй, выйду покурить». «Я на минутку», — извинилась Джинни. Когда она вернулась из туалета, дама по-прежнему стояла у окна, но со странным выражением лица. «Джинни!» — кивнула она в сторону Вакерос. «Они едят то же, что и мы?» Книга вышла, а позже по ней сняли фильм с Джеймсом Дином в главной роли. Сплошное передергивание, получился настоящий шарж. Техасцы выставлены клоунами, на которых случайно обрушилось богатство, а штат — просто заповедник безмозглых магнатов. Но многим нефтепромышленникам понравилось. Они принялись демонстративно изображать южные манеры, швыряя серебряные монеты из окон лимузинов, принимать ванны из шампанского за 200 тысяч долларов. Наверное, так бывало и прежде, когда Буффало Билл устраивал свои шоу, еще и границы толком не существовало, а полковник всегда жаловался, вспоминая, как его ковбои начали читать романы про ковбоев. При этом они утратили нечто важное и подлинное — книгу собственной жизни. Джонсон проиграл, не добрав нескольких сотен голосов, однако все равно стал сенатором, и Джинни ждала его звонка. Он навестил Мерчисонов, Каллина, Брауна и Ханта. Мало к кому он не заглянул. Сэм Рейберн стал спикером Палаты представителей. Рейберн и Джонсон были единственными, кто удерживал Янки от упразднения скидки на истощение ресурсов. Как позже им понадобятся республиканцы в Конгрессе, так нефтепромышленникам того времени нужны были демократы Джонсон и Рейберн, и они щедро жертвовали, чтобы сохранить текущее положение дел. Все они ушли. Хэнк, Джонсон, Рейберн, Коук, Стивенсон, Мерчисон, Каллин и Хант. Скоро и она присоединится к ним. Наверное, она должна быть рада. Почти все, кого она знала, уже перебрались в мир иной. Но ей вовсе не радостно. Уходить во тьму, из которой нет возврата. И какая разница, что остальные оказались там еще раньше? Да, она никудышная христианка. В этом проблема. У истинно верующих есть надежды, планы. Они мечтают о многом, чего не смогли обрести в этом мире — деньги, счастье, второй шанс. Но у нее либо уже было все это, либо ей это ни к чему. Она всегда считала величайшим даром свою способность видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, осознавать разницу между стремлениями и реальностью. А реальность — заключается в том, что ее жизнь закончится, как закончилась жизнь Хэнка. Они никогда больше не встретятся. То, что составляло суть Хэнка, прекратилось в момент его смерти. Теперь говорят, что все эти штуки со светом в конце туннеля всего лишь очередные иллюзии наших нейронов. Существует только тело. Она, конечно, надеялась, что докажут обратное, но маловероятно. Она разглядывала старинную резную мебель, высокие потолки и бревна, горящие холодным пламенем. Это, наверное, чистилище. Она не прочь остаться здесь навеки, погруженная в приятные воспоминания. Прикрыла глаза, перенеслась в Вашингтон, в гости к Джонасу. Он хотел представить ее кому-то, и они весь день провели на его катере в Чиспик-Бэй. На загорелых ногах не видно никаких набухших вен, она в бело-желтом сарафане сидит в роскошном моторном катере, Джонас за штурвалом, а какой-то бледный, обгоревший на солнце тип флиртует с ней. Приятно. Дома она такого себе не позволяет, но здесь, в море, под голубым, нежарким небом, у прохладной чистой воды, почему бы нет? Впервые за целый год она без детей, хотя уже носит следующего, Бенджамина, вероятно. Впрочем, милому собеседнику она об этом не сообщает, а сам он не догадывается. Маленький, пухлый, полная противоположность Хэнку. Но забавно, ей нравится. Возможно, просто потому, что к ней относились с уважением. Здешние женщины по-прежнему знали свое место, но это место было гораздо более значительным, чем в Техасе. Янки, может, и забудет придержать дверь, но при этом заодно забудет или хотя бы сделает вид, что является более важной фигурой. Ей так представлялось. Потом что-то произошло между Джонасом и этим мужчиной. Он обернулся к ней, уже не улыбаясь. «Ужасно не хочется заниматься делами, Джинни, но, боюсь, нашего рулевого, — показал он на Джонаса, — бизнес призывает обратно в город». Джинни пожала плечами, будто ей безразлично, хотя на самом деле предпочла бы провести весь день на воде, вдали от детей и телефона. «Что вам известно о Мохаммеде Масадыке?» — спросил он. «Мохаммед Масадык, премьер-министр Ирана в 1951-1953 годах, провел ряд демократических реформ, национализировал нефтяные месторождения. В ответ Соединенные Штаты Америки и Великобритания объявили бойкот иранской нефти и организовали в стране государственный переворот». «Думаю, с ним следует держать ухо востро. А что, если я скажу вам, что он недолго останется у власти?» Она подумала, что много чего могла бы сказать в ответ, но предпочла промолчать. «Хорошо, что Хэнка нет рядом. Англо-иранцы вернут себе то, что потеряли», — продолжал он. «Но теперь все будет иначе. Времена изменились». Она сделала глоток из бокала. «Основная доля достанется ведущим компаниям, но сейчас мы пытаемся создать коалицию добровольцев. Нам нужны люди, у которых в распоряжении имеются ресурсы, доступные в любой момент. Потому что если вы отдадите все главным компаниям, это будет выглядеть некрасиво». «Совершенно верно. Это Америка. Нам нравится выискивать маленького человека». Он окинул взглядом окрестности. «Прекрасный день, не правда ли?» Хэнк начал бы выжимать информацию о суммах, процентах. Но это неверный подход. Нужно просто согласиться и довериться этому человеку и Джонасу. «Мы возьмем столько, сколько вы сможете нам дать», — сказала она. Можно было бы спросить о временных рамках, но это еще хуже, чем спрашивать о размерах доли. Все-таки какое облегчение, что Хэнка с ними нет. «Вы знаете Сетка? Сетка, одна из крупнейших офшорных буровых компаний, основана в 1947 году Биллом Клеменсом. Я знакома с Биллом Клеменсом. Свяжитесь с ним, когда вернетесь в Техас. Скажите, что от меня. Джонас направил катер в сторону Аннаполиса. Джинни и ее собеседник заговорили о другом. Их колени соприкоснулись, потом еще раз. Она ждала, что по возвращении в порт он пригласит ее выпить, и уже решила, что откажет. Он не пригласил, что ее очень задело. Разумеется, все к лучшему. Из отеля она позвонила Хэнку и, коротко, не вдаваясь в детали, сообщила, что необходимо высвободить как можно больше наличных. Они оба привыкли к подобному стилю, оба знали, что не следует обсуждать подробности по телефону. К тому моменту стало ясно, что на ближайшие десятилетия будущее создается по ту сторону океана. Первую скважину пробурили в Ираке в 1927-м, когда страна еще называлась Месопотамией, и она производила 95 тысяч баррелей в день. Крупная техасская скважина даже тогда давала не больше 500, в лучшем случае 1000, и все понимали, что это лишь вопрос времени. Настоящая нефть хранится в Персидском заливе. Если бы в Ираке нашли нефть лет на 10-12 раньше, Османская империя ни за что бы не пала. И сейчас мир был бы совсем иным. К 1950-му нефтедобыча в Техасе стала сомнительным бизнесом. Затраты колоссальные. Скважины дают все меньше, и даже если вы сумели отыскать нефть, нет никаких гарантий, что вам разрешат ее добывать. Правительство готовилось к войне с Россией. Им нужны были нетронутые запасы, а лучший способ сохранить нефть — оставить ее там, где нашли. Стратегические резервы, так они это называли. Для правительства, может быть, и хорошо, но очень плохо для нефтепромышленников. Правильного решения не было. Золотые деньки 30-х, заправляешь танкеры ночью и тут же отправляешь за границу, и квоты тебя не касаются, давно миновали. Надо перебираться за океан. По всей бывшей Османской империи можно выкачивать нефть за гроши. Никакой инфраструктуры там пока нет, но это лишь вопрос времени.